пожалуйста, удобно, девочка. Ну так. А у меня один вопрос. Я хочу сначала буду понимать заранее, но правильно. Вообще, такое теоретически может быть, потому что это значит, что ты хорошо калибруешь, и ты успеваешь заметить, как человек принял решение раньше, чем его осознал. Какое-то обязательство. Все, а имя ты замечаешь, да, скорее всего, ты замечаешь последнее, да. Вполне возможно, да. То есть, смотри, я думаю, вот, кажется, ситуация, есть разумное объяснение этому, не только пару психологии. Спасибо. Но мне кажется, что это просто как-то. Потому что, ну, если по прикосновению, то легче, чем это читать. Интересно. Значит, лично вам делать эффект. Вы что? Конечно. То есть тренируйтесь, обратите внимание, что для вас не просто, и тренируйте вот эту свою синестезийную способность. Тренируйтесь быть в разных модальностях одновременно. Понимаете, что здесь они все задействованы? И вопрос о точках внимания. Сколько точек внимания вы можете держать одновременно? 7 плюс минус 2. Хорошо, если 3. 7 плюс 2. Ну, то есть вот, если честно, да? Вот это как раз описание. Я знаю, я видел одного человека, который делал это упражнение, ему нужно было такой уровень сложности, где у него еще делали разное цветовое кодирование одновременно. И там был. Вот, и он читал «Хайп задан наперед», одновременно. И только тогда он выходил в High Performance State. У него была очень интересная профессия. Он был пилотом боевого вертолета. Пилотом Apache. Вертолет классировал. Он армейский боевой пилот. Вот, на вертолетах. Профессионально. Ну вот. И поэтому это было очень интересно. Что у него такой уровень подготовки и сенсорики, что в принципе вот махай руками. Вот. И Виктор там ему конструировал специально под него уровень сложности. Но в большинстве случаев на втором, третьем, четвертом уровне сложности уже наступает ощущение предела, на котором вам и надо быть. Да, здесь нет никакой целевой функции, здесь нет задачи добраться до идеала. Здесь задача просто периодически минут 10 побыть вот на этой пределе. Немножко тренировать его, посмотреть, что будет. И поработать. Потом как-нибудь можем поговорить отдельно, если дай появляться. Сейчас суть смысла. Он интересный, но не соответствует нашему мгновению. Молодец, молодец. Хорошо. Я получил бы интересный. Да? Я сам улыбаться начинаю. Очень не распространенная техника в России. У нас почти нет. Например, я звонил, видел его в Лондоне, а он был откуда-то, с Алтаевой. И он учился. Ну, а это китайская школа. Ну да, я не знаю, просто я это слышал, но да. Интересно. Да. Это очень интересное направление. Оно все построено на круговых движениях, на там еще на тренировках закупки, у нас очень интересно. Женя очень хочет видеть. Хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, вот что. Что я делал сначала, потом что я заявил как тему, потом что мы отрабатывали как тему и почему мы это так отрабатываем. Это было вот здесь. Потом мы отрабатывали. Заявлено как тема, потом позитивное состояние, потом кинестетическое отправление. А то этого мы говорим как раз метафорами, но по работе друг. Вот здесь метафора. Вот, круговую работу. Это ты имеешь в виду презентация или рассказ? Это я сейчас рассказываю, что я делал последние 15 лет. Метафорами. Метафора. Это даже не презентация, это я рассказывал про то, как ко мне приходили. Да. Метафора. Да. И все это было фрагментом показать вам, что такое работа с группой. Потому что работа с группой – это когда вы объясняете следующую тему через предыдущую, одновременно подготавливая ее к следующей теме через одну. Это работа с группой. Понятно? Нет. Еще. Почему так? Потому что, смотри, что тогда получается, что имея такой дизайн, каждый участник проходит любую тему как минимум три раза. Смотри, первый раз он ее проходит здесь, когда мы на этих примерах что-то разбираем, эту тему через одну, и я на вот здесь я начинаю рассказывать об этом открытии. Вот здесь будет тема. Допустим, тема работы с группой. Сейчас он будет работать с группой, и нет работы с группой. Потому что тема работы с группой и обсуждение работы с группой. В процессе работы. Чтобы не было просто. Вот тут тема работы с группой. Перед этим какое упражнение я даю, чтобы тема шла легко? Кинестетический алфавит. Потому что он должен усилить что? Состояние. Состояние, которое было таким позитивным в момент перед этим самым. Поэтому я бы здесь рассказывал эти истории до какого момента? Пока мы не пришли в сильное состояние готовности, которое можно усилить, чтобы потом рассказать свою саму тему о созданном. Но перед этим я рассказываю метафоры на эту тему, демонстрируя вот это все, что все вместе будет объяснено во время аналогического объяснения. Понятно? Вот это так называемая тройная работа с темой. Когда вы рассказываете тему три раза, сначала вы ее демонстрируете, ну как вы делаете то, что говорите, но не говорите. Так? Потом вы говорите об этом в метафоре, а потом вы говорите и о том. И тогда у участников есть три возможности наблюдать. Они видят, как это со стороны не понимая. Да? Они слышат метафоры про то, как это должно быть. Потом они логически это слышат и осознают. Так? А потом еще можно сделать демонстрацию, то, что я сейчас говорю. Вот. Спасибо. Вот это содержание тренерского курса. Вкратце. Вот по-хорошему. Те, кто был на тренинге, должны были помнить, что учились мы вот это. Теоретически должны про это помнить. Крайне. Или должны про это не помнить, но это делать. Моя задумка. Если про это не помнить, то делать не знаю. Я не знаю почему. Да? Внезапно вдруг их надо получаться. Вот. Вот это та школа тренерства, которую я рекомендую. Понятно? Но это примерно вот там 7-12 дней отработка. Вот то, что у нас вот здесь вот на несколько девишки по тренерскому курсу, это как в итоге работать с группой через три сегмента. То есть вы сначала делаете, потом рассказываете потом. Сначала демонстрируете, но не рассказываете, потом демонстрируете, не рассказываете в метафоре, а потом рассказываете. Тогда человек через каждый тел поступит не так. Однако, чтобы не... Вот это вот то, к чему можно стремиться в тренерстве. Да? Поэтому периодически, именно поэтому, когда я знаю, что я делаю, а там сидит кто-нибудь и задает мне вопрос, слушайте, когда все это полдня закончится, уже будет по телу, я такой, ну это вот надо вот так вот закрыть глаза и не видеть вообще ничего. Да? То есть это вот надо заявить тетрадки и встречать происходящее с тетрадкой. Если с происходящее не совпадает с тетрадкой, мы черкиваем происходящее. Да? Это вот правда состояние. Вот. Потому что если поднять глаза и увидеть, что я делаю, то можно предположить, что я глупее, это про поговорить, например. Ну, то есть, вот. Сам это, конечно, забавно звучит. Однако, то, что действительно вам нужно знать про работу с группами и публичного выступления. Некоторым из вас это будет гораздо легче, некоторым гораздо сложнее. Понятно, почему? Нет. Потому что ключевое в работе с группой – это намерение. Правильно. Поэтому намерение в значении физические действия. Вот для того, чтобы иметь проблемы с публичным выступлением или тренингом, для того, чтобы это в принципе было возможно. Да, давай. Ну, вообще новый раз. А, я купил. А, это вообще новый? Ты просто взял старый. Хорошо. Для того, чтобы вообще испытывать волнение во время публичного выступления, вам нужно обязательно не иметь позитивного намерения. То есть волнение равно отсутствие позитивного намерения. Не в значении метафорическом, я не хочу, чтобы им было хорошо. А в значении, что вы просто тупо не знаете, что они должны сделать после вашего тренинга. Не на вашем тренинге, а после вашего тренинга. Еще раз. У вас есть выступление. Так? И вы влияете на выступление, вы не влияете на то, что они будут делать после, правда? Вы оставляете это в зоне их личной ответственности. Но, если вы не знаете, что пошагово они должны сделать потом, да? То вы будете волноваться. Если вы знаете, что они должны делать пошагово потом, то вы будете строить свое выступление, если они с первого раза не будут найти еще один способ, и еще метафору, еще что-то, до тех пор, пока они начнут это демонстрировать. Что и зачем? Зачем даже можно? То есть ты будешь выбирать для них намерения, искать способы, но ты должен самое главное знать, что они физически должны делать после своего тренинга. Я имею в виду физически, в реальном мире. Понятно? Что физически должно происходить, это то, что касается тренингов по памяти, по английскому, по нам подумать. Как именно физически они должны вести себя в будущем, применяя эти навыки? Понятно, да? Вам надо это продумать за них. То есть, основная проблема, с которой я вообще сталкивался, я лично, которую я вижу, что есть у кого-то, кто работает с группами, она всегда одна и та же. Они ее называют по-разному, у них в будущем, я не знаю, что говорить, я не знаю, где готовиться, я не знаю, где это сфера, бла-бла-бла. Все одно и то же. Они не знают этого, потому что не знают пошагово, что должны делать люди после выступления. Понятно? А идут здесь с целью и серии, вы поговорите. Ну, не так, что. Ну, выступите. То есть, сделать доклад. Понятно, сейчас вы идете сделать доклад, но вы совершенно даже не думаете, что должно измениться в реальной жизни людей. И тогда вас, соответственно, будет волновать то, как это будет происходить. А если вы знаете, что в их жизни должно происходить позитивного, то вы будете искать способы, пока не найдете, пока не донесете до них вот этот намерение. Ясно? До некоторой степени, да. Тогда это становится эффектом, выступление становится желаемым результатом. Иногда становится проще делать выступление. Вот. При этом это немножко такое... Понятно, что это немножко неконтактное действие. То есть вы за них продумываете намерение. Если... Это важно. Вы это делаете во время планирования, потому что проблемы с публичными выступлениями у людей не во время публичных выступлений обычно, а до. Потому что когда все идет, то обычно аудитория реагирует очень благожелательно. Я очень редко видел случаи вот, негативно настроенной аудитории, когда кого-то сгрызают. Бывает, но скорее вот, это редкость. Это надо очень сильно. Ну, либо сознательно, либо очень сильно надо попортачивать, то есть это, вот, это редкость. Обычно проблема у тренера возникает не во время выступления, а до выступления. Вот он неделю, две недели ходит и боится, а потом 40 минут, в общем, в принципе, нормально. Да, две недели вот эти, как это, да, бывает кошмарно. Вот. Та же самая история. Защита диплома? Защита диплома, переговоры, свидания, одно и то же. Внешняя коммуникация, где вы просто не знаете намерения для другого человека. Поэтому кое-кому будет проще. Кое-кому будет сложнее. Тебе тоже. По понятным причинам. Потому что тебе спроектировать чужое намерение тоже придется попотеть. Ты шкаф будешь рассказывать материал. Понимаешь? Но спроектировать намерение, что они там пошагово будут в своей жизни делать, понимаешь, да, что? Планировать. То есть спроектировать намерения для других людей. Теперь у нас знаешь, где? Еще. Вам обоим надо достроиться до полной сбалансированной коммуникации. Никто никого не надо делать. Обоим достроиться до сбалансированной. Это будет хорошо. А, понятно? Теперь, в контексте этого, задайте мне вопросы, с какими проблемами вы сталкиваетесь во время публичных выступлений. Потому что моя гипотеза в том, что это покроет все возможные вопросы. Мы на гипотезе. А теперь давайте проверим. Да. Да. Закономерно предполагаешь, что она нафиг никому не нужна. Ты закономерно это предполагаешь. Это правильная, достоверная оценка ситуации. Они интересуются. Например, они смогут применить это там-то, или они напишут на эту тему статью, или ты хочешь донести до них действительно ценную, важную информацию, которую они реально смогут использовать. Знаешь, если ты так выходишь защищенный блок, в чем проблема? Я поставлю галочки. Галочки по структуре, но для этого надо, чтобы они умели ставить галочки по структуре. Ты их переоцениваешь. Я таких мало. Поэтому вот тебе фишка защиты. Ты закономерно предполагаешь, что то, что ты рассказываешь, никому нафиг не нужно. Ни тебе, ни мне. И поэтому, естественно, это создает дискомфорт. Если ты будешь делать то, что нужно им, или хотя бы тебе, или хотя бы людям, да? Делать действительно, вот, что ты знаешь, ты можешь что-то изменить, принесет какой-то значимый результат. Проблем с ним не будет вообще ничего. Если нравится, слушайте, не нравится, вот проблема. Потому что я знаю, что это круто, я знаю, что это ценно, это мое позитивное намерение, я хочу вас этому научить. Изменимому, значимому результату в вашей жизни. Нравится? Пожалуйста, не нравится, без проблем. Это должен быть свободный выбор для них, понимаешь? Ты учитываешь их намерение тем, что если ты полагаешь, что они пришли на презентацию, выслушали тебя, услышали, что ты хочешь дать, и потом пришли заплатить деньги, то это выражение их свободного намерения. Какой смысл тогда спрашивать про их цель, если кто-то приходит? Ну, уважение в первую очередь. Демонстрация и уважение. Ну, давай так, когда ты на свидание спрашиваешь, ну как ты ехал, с какой целью ты делаешь? Тебе вообще все равно, как ты ехал, все правильно. Ты просто выражаешь симпатию. Ну, я вот это калибрую, как она это говорит. Понимаешь? Калибровка и масса других вариантов, потому что результат должен дать заранее. И это открытая искренняя коммуникация. Коммуникация? Да, да. Что было? Ну что, еще какие проблемы? Еще одно наблюдение. Я вот сейчас вспоминаю, сколько публичных выступлений. А когда через неделю назад я выступал перед своими сотрудниками, у меня была четкая цель, и я понимал, что это... Зови. Они должны быть. Я понимал цели мероприятия, цель моего выступления, и ручки голова цели, кто на каком этапе, кто на сколько процентов появился. А вот вспоминать первое выступление в универе при докладе своей темы диплома не надо тащить, а так, чтобы группа знала, чем я занимаюсь. Нет, ну, потому что все нормально, я просто вышел и сказал. А мой вопрос в глазах аудитории, что все это значит, что это вообще меня совершенно не волновало. Да. Еще какие проблемы есть в публичном выступлении? Надо ли готовить? Да не надо их готовить. Вот поэтому, кстати, отсюда следует, что их готовить не надо. Надо вот это готовить. А их готовить не надо. Вы не знаете, как оно пройдет, вы знаете, куда оно приведет. И будете действовать гибко, пока не приведет сюда. Не сработало, говорите, так, окей, ладно, в этот раз не прошло, назначаем следующую встречу, на следующей встрече делаем что-то другое. Пока не приведете их сюда. Их готовить не надо, надо вот это готовить. Да. Это разные вещи абсолютно. Потому что иначе возникает желание подготовить план конспектов выступления, а вы откуда знаете, кто придет и как вы их к этому приведете. Вы не знаете. Вы должны знать, куда. Вы должны абсолютно точно знать измеримый результат в жизни этого слушателя. Вот это вы обязаны знать. Это классно. Например, что я последнее свое занятие, и ну, только я эту штуку приготовил, мне очень понравился результат, как прошло. Да? Совершенно верно. Вот я даже уложился на раз в полтора или два встречи, ну, как бы. Да? Совершенно верно. Я заметил из своего обычных выступлений, что оценку обычно дают те люди, у кого были определенные ожидания. А те, у кого ожиданий не было, в большинстве случаев им все нравится. То есть это мы пришли, ничего не ожидали, получилось так, да, и все, Павел, да, молодец. А, наверное, поэтому стоит спрашивать в начале занятия, да, что человек хочет получить, чтобы настроить эти ожидания, с чьими ожидания не совпадает, сразу отметите, чтобы потом без каких-то плохих оценок, с кем ожидания совпадает, останетесь, и тогда все просто. Да, и очень четко заявить, куда ты хочешь это привести. Очень четко проформулировать, что я хочу. Я хочу, чтобы вы создали, вы заработали за это время, скажем, 150 тысяч, создали структуру, в которой вы все будете делать сами. Я не буду делать за вас, у вас не будет системы, при которой за вас будут делать другие люди, мы создаем для вас индивидуально предпринимателя, поэтому вы заработаете 150 тысяч. Вот четкое и понятное вещь. Да? Если вас это не устраивает, если вы думаете, что на вас должен быть другой работник, это не сюда, сразу. Вот здесь это, все остальное там. Да, если хотите, оставайтесь, нет, нет. Вот, очень четко раскрыто, что должно изменимо произойти в конце. И большая проблема заключается в том, что многие выступающие в России, они не знают, как изменить результат, давать их выступление. Они боятся, как можно выступать. Да, как тебе сказать, они используют другой способ. Если игнорировать аудиторию, бояться тоже нечего. Я вспоминаю свою преподавательскую философию, что она выходила на кафедру и листочек, да, и читал одну, переворачивал, читал обратную сторону. Ну, еще раз переворачивал, читал первую сторону. Конечно, до тех пор, пока пара не заканчивалась. Обычно потом 3,5 оборота. Блин. Вот, это первый момент. И второй момент, который я тоже видел в универах, это когда они ведут, а я смотрю вокруг. Кто так, кто так, кто так. Вот уже все. Понимаешь, главная задача преподавателя — не поднять глаза. И гордятся этим. Когда у нас нет конкретной задачи познания, мы изучаем само познание. Изменить по результату у нас нет. Поэтому можно делать что угодно. Расскажи, вообще потрясающая методология философии. Там есть очень много чего интересного. Но вот особенно с школой дистанциальной французской философии. Если вы что-то читали современных французских философов, это чудовище. Невозможно читать, потому что ни одно из слов не имеет смысла. И тем более смысл не имеет все предложение целиком, которое занимает примерно половину жизни. То есть вот из русских это дуй, что ли, другие произведения. Но с точки зрения этого, с точки зрения слова, к сожалению, философские трактации не то, что критики не удерживают. Ну да ладно. Вопрос тоже такой возник, вспомнил. У меня был опыт выступления на платном семинаре, на бесплатном, извините, семинаре. Да. И на вопрос, что пришли, раздалось звонко висящее молчание. То есть ни один пришедший не удалось вытащить вообще на какую-то коммуникацию. И что бы ты посоветовал сделать? Что бы ты сам сделал в такой ситуации, если ты сталкивался? У меня, знаешь, автоматическая реакция. Смешные безвики и так далее. Что делать? Рассказывать им, зачем пришли. Что делать? Рассказывать им, зачем они пришли. Ну серьезно, я тебе говорю, это не метафора. И ты понимаешь, ты что делаешь? Твоя задача сказать, что я хочу привести вас в точку А, поэтому назовите мне точку Б, в которой вы находитесь. Ну, что у вас сейчас, что вы хотите узнать, что вам важно? Ладно. Значит так. Мы сейчас здесь. Вот посчитайте, сколько у вас денег. Посчитайте, сколько вы заработаете за всю жизнь. Вот посчитайте, что вам этого не хватит даже на квартиру. Вот если вас это устраивает, вот ведь там. Если вас это не устраивает, идите сюда. Я вам скажу и точку Б, и точку А, и как туда идти. Самое удивительное, даже когда ты это делаешь, все равно не все. Даже сгораете и будут получать результат. Ну, так спанно. Я что тогда сделал? Я сказал, что кто готов скинуться по 200 рублей, оставайтесь, остальные пошли в отличный ход. И остальные как бы стали более разговорчивы. Нет, там где-то половина стала действительно ушла, а остальные мы так... Остальные нормально поработали. То есть Коньяков задвинулся, остальные работали. Мне нравится, а вот с тобой можно работать? Такое вот солнце повышение. Ну, это хороший, я не буду заработать. Но вообще, я говорю, вот, да, то есть ты нам сказываешь не только про точку, а про точку, куда ты их ведешь, но и про точку, в которой они сейчас. Что они настолько хомяки, что даже мы с тобой не делаем. Тема 1, тема 1, тема 2. Ну, по сути. То есть и ты сначала рассказываешь тему, которая идет вперед, через следующую, через вот эту. Ты рассказываешь тему 1, демонстрируя паттерн 2. Понятно? Это на первом этапе. На втором этапе ты сдвигаешься и рассказываешь про тему 2.1, да? Рассказывая уже более осознанно метафоры про первую. Метафоры. То есть ты рассказываешь метафоры, то есть мы на другую тему. Переговоры. И тут ты рассказываешь, вот у меня был один знакомый, который на переговорах. Кстати, есть книжки про переговоры, переговоры это то-то и то-то. То есть ты рассказываешь содержание через метафору. Тем не менее. Да, естественно. А потом ты объясняешь логически, как должно быть. Причем это же демонстрирует тот тезис, который ты еще не объяснил. Ты рассказываешь метафору того тезиса, который ты еще не объяснил. Ну, допустим, что переговор должен быть win-win, да? И ты говоришь 10 метафор, из которых 8 это про позитивное использование win-win, а 2 про непозитивное, где win-win не было, и поэтому переговоры проводят. И ты вот сидишь в баке практически. А сколько нормально воспринимается вот таких блоков за вечер, например? Ну так. Я не лучший тренер для этого спрашивать. Я не тот человек, у которого это надо спрашивать. У тебя это слишком много. Я обычно даже слишком много. Это примерно сколько? 4 темы за один максимум. Я даю примерно 8-12. Ну, то есть, я знаю это. Это мой специальный. Ну, как бы, я знаю это, я делаю это осознанно. Перегруз? Не только перегруз. Я просто хочу больше дать. Я хочу, чтобы те, кто готовы, возьмут больше, потому что при перегрузе все равно все становится сечется. Эти возьмут 4, а остальные хоть что-нибудь еще. Это моя личная фишка. Ну, то есть я знаю, это скорее минус. Да? Вот если мне будут ставить оценку сертификации тренера, мне за это скорее поставят минус. Но я этим доволен, я смогу это делать. Я даю больше. Вот. А потом ты рассказываешь само содержание. Структурно, что именно должно быть, как ты хочешь. Но еще хотел сказать, на втором шаге, то есть вы рассказываете метафоры, да, ссылка на какие-то важные. Нет, тогда дальше какие хочешь метафоры рассказывать, главное, чтобы в них было применено право здесь. Но не явно. Это была метафора, это не история. Чтобы там тема была, она явно прослеживалась, это была метафора. А потом говоришь, а теперь делайте вин-вин. Говорит, а что такое вин-вин? Приведите, пожалуйста, пример. Ну, это важно делать. Кому я сейчас это рассказываю? Кому я даже демонстрировал что 10 раз? И испытываешь двойственное чувство. Ты искренне уважаешь бессознательно этих людей, потому что они про это демонстрируют. И как-то с сомнением относишься к сознанию, потому что они сознательно, в здравом уме вроде бы задают себе вопрос. Вы поймите, вы знаете гораздо больше, чем вы знаете. А знаете, гораздо больше, чем вы. Понятно? Как вы можете получать структуру работы, если вам вообще? Да. Третий блок. Содержание 1. Просто вы два. И они вот так вот сдвигаются один на шаг. Каждый следующий закрывает. То есть и текущая тема имеет одновременно три намерения всегда. Она одновременно является демонстрацией на шаг вперед. Да? Ты можешь мне что-то объяснять, но ты объясняешь в форме того, что будет через два раза. Отработки это отработки. Отработки это отдельные социальные активности, где люди прорабатывают конкретный навык. При этом так. Тут вопрос дизайна работы. Да? И, например, дизайн работы, вот я тебе говорил этих деталей. Ну, например, отработка при отработке сейчас подумаю, какой пример привести, чтобы было очень понятно. При отработке техника работы вам уже нужно демонстрировать то, что вы понимаете особенно дыхание. Да. Упражнение должно быть двойной связкой. То есть ты даешь задание себе, отработайте дыхание. Они приходят и говорят, а я вот смотрю сюда, вот смотрю сюда, вот смотрю сюда, и дыхание не вижу, оно не получается. А на самом деле я делаю упражнение на что? На внимательность, на калибровку. Ну, мне не получается проходить. Мне надо играть в эту песню. С утренним мне все равно. Нужно сделать то, что не надо. А так надо выразить еще некоторые сочувствия. Ой, как рад, ничего, в следующий раз получится, когда мы будем связь. Понимаете, да? Инстаграм, вот последний раз забавно получается, что да. Ты перерывающий. Да, и если раз, потому что там не двойная, но... Это правда. И моя задача вот встраивать каждую следующую тему в многошаговую связку. Чтобы не важно, что из этого вы используете, вы все равно будете знать, куда вы идете и как вы это делаете. Потому что вы знаете гораздо больше, чем вы знаете. И вы будете замечать это. Вы будете с удивлением замечать следы вот этих моих паттернов, моих интонаций. Причем тогда, когда этого не ожидаете, вот что интересно. Вот это будет интересно. Не тогда, когда вы собирались это сделать, это ловите. А тогда, когда вот раз, проскользнуло, ну, ладно. Да, уже замечается, на самом деле. Если быть честным. Мне очень нравится эта школа. Я очень много взял у них людей. Я знаю, у кого я взял что. И я с огромным удовольствием и благодарностью этим пользуюсь. Часть из этого. Пошаговая простройка поведенческого намерения для аудитории. Я их демонстрировал. Это было демонстрация. Осознанно. А сейчас тоже демонстрация, но чего-то в будущем. Ну что, думаете? Следующий вопрос просто. А если человек говорит нет, Перефорулируйте его еще раз, я действительно хочу на него ответить. А, и рассказывай, что собирается. То есть эта тема оказалась длиннее, чем ты дал. Несомненно. Вот это, кстати, очень важно. Это лично, это важно, кстати. Вот лично для меня это очень важный момент. Да? Свобода выбора, уважение, личная ответственность для меня лично, как для человека, очень важный вопрос. Смотрите еще раз. Я действительно несколько раз говорю про блог, и я говорю, что там будет. Да? И я действительно не делал каких-то подобных промо-компаний, специальных скидок, я никак не мотивировал людей всех. Это был осознанный выбор, это важно. Да? То есть я мог, то есть так, понимаете, что я мог сделать так, чтобы кто пошел больше. Да, я мог это. Я не хотел. Та же самая история. Могу ли я сделать так, чтобы с презентацией? Да, я не хочу. Я хочу, чтобы только те, у тех, кто создает критерии, что только те, кто попадает в критерии А, в предквалификацию, попали сюда, это мне нужно, я не хочу всех остальных. Потому что все остальные должны сделать другие шаги. Для них у меня тоже есть решение, но другие. Мне нужно, чтобы очень четко сегментировать все люди, которые дали сюда. Потому что, еще по двум причинам. Первое, потому что с ними будет проще и легче. У них проблем не будет. И второе, самое главное для меня, они получат результат быстрее. А мне важно, чтобы они получили результат, который я знаю заранее, я знаю, куда я хочу привести. Если человек вообще там где-то неизвестно где, я не буду ходить за ним. Давай, давай, потянись, давай, у тебя есть шансы, так далее. Вот если я вижу, что я могу помочь человеку пройти эту дистанцию, я помогу. И я строю свою презентацию так, чтобы отсечь всех, кто не попадает в эту дистанцию специально. Поэтому скорее презентация будет отсекающей, чем призывающей. Это важно. Да. Поэтому да, более того, да, совершенно точно, да, свобода выбора для меня один из самых важных критерий. Даже если я вижу, что человек рядом делает неудачный, болезненный, неприятный для себя выбор, но делает это по своей воле, я не буду это мешать, я уважаю его. Это для меня лично. Мне уже было интересно, это вместе у нас презентация, на каком месте отсеивания, отсеивания при экологичности? На презентации. Я им четко говорю, что вау, что тот курс, который вы получите, вы все равно не сможете с ним ничего сделать травматично. То есть они сразу там работают? И они все, и те, кто хотели, да, ничего, да я бы хотел порчу вас так. Начни сюда. Вот в Москве есть курс, который примерно называется так, как называется, и вот тут туда. А вот он будет приманивать этих людей. У меня, мне даже четко понять, будут встроены критерии экологичности, после при которых они не смогут наносить вред другим людям. Это условие моего курса. Для меня важно. Ну, не знаю, что так это или не так. То есть не важно. Они же все равно структуру не видят, какая разница, они все равно содержание слушают. Они думают, что это правда. Поэтому не идут. Поэтому у меня автоматически оказываются только те люди, которые готовы к критериям экологии. И поэтому курс оказывается экологичным. Хотя бы удачно будет ответ. Понятно, почему? Те, кто хотят нести зло, не приходят. Поэтому приходят те, кто несут добро, и потом курс получается не сущим добро. Прекрасно. Нет, ничего такого не приходится делать. Кроме того, чтобы отстрелить всех, кто хочет нести зло на самом начале. Да, я теряю деньги, ну и что? Потом курс получается, как мне нравится. Что хотел сказать? Я хотел сказать, что наши позывают на структуре, как сделать критерий на самом начале. Да, ссылка.